Братья, желаю место прочитать из книги Малахии, книга Малахии, из второй главы. Малахия, вторая глава. Я прочитаю с 14 стиха и чуть дальше. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. Братья, сегодня вот такое было желание вот обратить на эти слова, которые в 15 стихе и в 16, где говорится о духе человека. Итак, берегите дух ваш. Сегодня как-то особенно я вот обращаюсь и в своих размышлениях, вот вникая в себя, вникая вот в то служение, которое приходится нести. И вот это слово «берегите дух ваш», настолько оно, думаю, серьезно, что нам стоит, братья, сегодня и помолиться, чтобы Господь от нас и еще больше благословил, чтобы и наш дух, он был верным. Здесь говорится, чтобы мы берегли, чтобы мы наблюдали. Я вспоминаю место такое, вот, в притчах записано, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни, из него источники жизни. И думаю, братья, что не ошибемся мы, если мы непрестанно должны проверять свое хождение пред лицом Господним, потому что от этого зависит и все дальнейшее наше служение, какое оно будет, какие будут мотивы в нашем служении, и какой будет успех нашего служения. И вот это слово «берегите дух ваш». Я еще хочу место одно прочитать вот в продолжении рассуждений. Это из книги «Притч». Книга «Притч». Из 25 главы книги «Притч». Последний стих. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Вот слово вновь говорится о духе человека, что город разрушен и без стен. Я думаю, братья, что вот владеть духом – это очень необходимо, особенно тем, кто находится на таком служении, где несет попечение. Но Библия говорит, что бывает такое состояние, когда человек не владеет своим духом. Когда вот происходят какие-то, вот, видимо, там такие движения, что человек не может овладеть. Есть еще подобное место, так оно тоже вот к этой теме, из 18 главы «Притч», 18 глава, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Я для чего, братья, так вот это делаю напоминание сегодня? Потому что в Библии много таких мест, вот и брат вот Виталий напоминал тоже, о том, что нужны силы, нужна обязательно сила от Бога, нужна вот эта любовь, и молитвы некоторые молились, чтобы Бог дал силу, дал любви, вот нести, быть вот способным переносить немощи других. Но для этого наше сердце, оно должно быть, братья, твердым в Боге, оно должно быть верным. И только когда вот мы обнаруживаем, что наше сердце, вот оно не способно нести немощи других, значит, братья, нам очень нужно внимательно проверить свою жизнь. И Библия предлагает нам этим заниматься всегда. Дух человека переносит немощи его, а пораженный дух кто может подкрепить? Вот думаю, что у каждого из нас есть свои немощи. У каждого из нас. Вот это особенности нашей жизни. Кто-то живет, может, в каких-то стесненных обстоятельствах. Есть немощи, связанные с нашим здоровьем. И Библия говорит, что каждый понесет свое бремя. А мы видим, что еще Господь предлагает, когда мы встали на службу Ему, когда мы пошли за Ним, Он предложил нам еще другие бремена нести, предлагает еще другие немощи переносить. А если наш дух имеет повреждение, если где-то наши стены нашего города, если вот, судя по этой притче, что дух, человек, который не владеет своим духом, это что город без стен. Мы иногда, знаете, друзья, думаю, очень легко можем списывать на особенности своего характера, на, может быть, вот, ну что там где-то вспылил я, или как-то вот не так ответил, или наоборот уклонился, когда я не способен понести чужую боль, и наоборот у меня там возмущение какое-то поднимается, ну что-то он ко мне все время пристает, этот брат или сестра. И нахожу, друзья, что есть в этом, есть особенные в этом причины. Где-то есть вот это разрушение, что я не наблюдал за своим духом, я не берег его, я не бодрствовал. А потом, когда складываются так обстоятельства жизни или в служении моем, смотришь, есть вот эти проблемы. Есть вот то, что мешает мне верно совершать мое служение перед Богом. Так, как хотел бы видеть Господь. Дух человека переносит его немощи. Во-первых, сам свои могу немощи нести, а пораженный дух. И вот я думаю, сегодня, друзья, мы очень, очень много можем сталкиваться, что, ну, я думаю, пораженный дух – это не то, что дух там одержимый стал какой-то вот человек, там у него там вселились, дьявол вселился. Но вот есть вот это поражение. Вот, знаете, не все так, как хотел бы видеть Господь. Пораженный дух. И я нахожу, что, братья, что есть, значит, в нашей жизни то, что нам внимательно-внимательно нужно просмотреть. Вот я для себя, когда вот рассуждал на эту тему, как-то у нас в церкви была такая тема поднялась о мыслях. Вот как нам относиться к мыслям? Вот когда вот они приходят, бывают вот в сердце, как вот нам бороться с ними, какие есть пути борьбы с мыслями? Я думаю, что и среди молодежи эти вопросы поднимаются. Как мы им объясняем? А как у нас самих, вот, друзья, вот, борьба? Вот, мы сталкиваемся с тем, что вот в нашем бывает, вот, в нашем духе вот происходит такая борьба, в наших мыслях, вот, как мы ведем эту борьбу? Думаю, что есть, друзья, определенные моменты, на которые нам нужно обращать внимание. Библия предлагает, чтобы мы вникали в себя и в учение. Я вот недавно разговаривал с одной сестричкой, она в таких вот тоже была переживаниях, вот не может никак восстановиться духовно. Не знаю, может быть, вот у вас тоже есть в группках вот такие есть люди, которые никак не могут восстановиться духовно. Видимо, были какие-то прежде причины, падения, а потом вот хочет восстановиться, не могут, одолевают различные вот такие искушения, нападки врага. И вот слово, мы разговаривали, уже не первая встреча была с ней, долго так вот пришлось говорить, и я вспомнил место одно из книги Амоса, там, где говорится, что Господь восстанавливает падшее, что Он заделывает трещины, там вот речь идет о скинии Израилева. И вот я, друзья, хочу обратить сегодня внимание вот на это слово «восстановление». Чтобы, может быть, вот мы, проверяя свое хождение, свое служение перед Богом, находим, что и нам тоже нужно это восстановление. А если мы сами будем знать, как нам восстановиться, то мы будем видеть и те пути, что предлагать сегодня для молодежи или в тех группах, где мы совершаем служение. Вот эти пути восстановления. Это не так необходимо для нас. Я недавно был как-то вот свидетелем такого случая. Брат довольно такой, как сказать, степенный, и так и слово, участвует в служении церкви. А был таким свидетелем, вот такое происходило. Там на одном строительстве была, ну, стройка, вот, шло строительство. Ну, а человек этот, брат, он, интересно, вот, любит во всем таком порядок. Порядок, чтобы вот все было на своем месте, вот все было, чтобы, знаете, ну, как говорится, гвоздик вот здесь должен, значит, быть прибит, там что-то другое в этом месте должно быть. Вот настолько у него все-все очень на своем месте. Вот он совершал тоже работу на молитвенном доме, а как-то не вышел на работу. Не пришел на работу, другие у него были дела, а в это время на молитвенном доме нужно было заливать бетон. И вот он, ну, как обычно, бетон приглашают братьев, И вот тоже пришли братья, ну и спрашивают диакона, говорит, а слушай, есть у тебя одежда здесь какая-то, ну, чтобы нам переодеться? Ну, брат говорит, ну, да вот пойдите там в каморку, посмотрите, оденьтесь. Ну, там быстренько пошли, посмотрели и одели одежду этого брата. А он так всегда, ну, говорю, это, я думаю, это очень хорошее качество, когда вот человек так любит такой порядок, то ли это вот бывает от детства так воспитали, может быть, так сложилось, но сам себя выработал такое. Вот у него одежда всегда вот на своем месте, а его одежду одели. Одели его одежду, ну, потом бетон залили, ну, обычно бетон заливают, это как такое, врал, беготня такая, быстрее-быстрее нужно заливать. Залили, ну, и когда закончится рабочий день, ну, одежду этого брата не повесили. Ну, это так мягко сказать, там бросили одну сюда, другую туда одежду. Он на следующий день приходит, этот братик, говорит, слушай, говорит, а где одежду мою? Наверное, вчера здесь заливали бетон, ты посмотри, там найдешь. Он пошел там вытаскивать, там брюки вытащил, там туфли нашел. Ну, слава богу, все собрал так по частям, стал опять дальше работать. На следующей неделе опять заливает бетон, опять этот брат не приходит, опять его одежда висит, опять просят одежду, одели его. И когда он пришел на следующий день, ну, он уже не нашел ничего. Опять где-то вот так побросали. И он решил сказать диакону все, что он думает о том, кто надел. Так вспылил. Я так думаю, надо же, ну, как-то так не узнавал брата. Думаю, я не то, что братья, что, ну, нам не нужно так, ну, нам нужно разбрасывать там все, порядок, чтоб не имело. Нет, ну, я заметил, как бывает у человека, вот знаете, в каких-то обстоятельствах, вот там, за кафедру выйти, там, слово провести, служение. А потом Бог так вот поворачивает, так делает, так складывается, что смотришь, и наш дух начинает обнаруживаться. Начинает обнаруживаться, что у нас как бы нету той ограды, что мы не способны овладеть вот в той или иной ситуации. Я думаю, я помню, как-то брат один такой случай рассказал, удивительный. Как он говорит, как вот я почувствовал, что у меня нет тоже ограждения. Он говорит, тоже было среди молодежи. Он говорит, а я вот вообще такой любил очень, ну, молодежь, ну, как бы развлекать или не то, что развлекать, ну, вот так вот веселить. Так и шутки у него всегда такие были, слово всегда, говорит, ну, вот, всегда вот был как бы в центре внимания. И вот мы так идем, а я иду так, сестры, нет, там ничего греховного-то нету в смысле того, что там какие-то такие анекдоты, там нет. Ну, просто как-то вот всегда так вот немножко весело, я был, любил так в центре внимания быть. И так мы идем, говорит, а я, ну, до того увлекся. Рассказываю с таким вот интересом, ну, уже, а все, конечно, внимание слушают. Я, говорит, приготовился внимательно еще раз рассказать, что какую-то очередную такую историю, после которой, думаю, ну, сейчас еще сильнее, так все рассмеются. И так рот открываю, и вдруг сам не знаю, что случилось, не могу ничего сказать. Оказывается, ему кто-то кинул снежок, ему снежок залетел прямо в сам рот. И, говорит, остановился, так мало того, я, говорит, не то что сказать не могу, говорит, снежок был такой из мокрого снега, и он залетел мне прямо туда, говорит. Я не продохнуть не могу, ни вдохнуть, ни выдохнуть. И мне там уже рукой там кое-как достали. Я думаю, друзья, вот, ведь бывают же у нас моменты, когда вот как будто какой-то ограды нет у нас. Вот мы вроде бы и готовы, вот не, мы в каких-то моментах, мы себя очень можем так степенно вести, но... Братья, Бог показывает нам, какой наш дух. Как мы, готовы ли мы не только, может быть, свои немощи нести, ведь тоже у нас, как, сколько бывает, друзья, немощи. А когда мы сталкиваемся с чужими проблемами, и, братья, если где-то вот у нас повреждения есть в стенах наших, обязательно там и будет обнаруживаться наше состояние. Я вот для себя очень большим таким примером как-то мне было... как вот как откровение, пути восстановления на примере книги Неемии. И книга Неемии, я вообще обратил на этого служителя Божьего, Неемия, удивительный служитель, который, ну, знаете, я вот не нашел в нем чего-то плохого. Может быть, вы, братья, так усмотрели, вот в его служении что-то такое отрицательное. Понятно, что это тоже человек, который... ну, в своих немощах, в своих переживаниях. Но читая вновь и вновь, прочитывая его служение, я обратил, братья, что это был удивительный, верный служитель Божий. Служитель, который очень переживал вот, о своем личном состоянии, но и личным примером своим вел и и других. И вот эти пути восстановления, вот я хочу, братья, предложить вот для нас это рассуждение. Книга Неемии, она вообще начинается, когда Неемия находился в плену. Сам Неемия – это был священник. И вот он находился в плену, и когда пришли из Иудеи, то он первым делом спрашивает у них, в каком состоянии Иерусалим. И вы помните, что они рассказывают ему? «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от пленения, находятся там в стране своей в великом бедствии, в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Братья, вот, может быть, мы сегодня замечаем и в своем состоянии, а ведь бывает, что еще мы видим среди молодежи вот то, что кто-то не владеет своим духом, кто-то вот не видит вот этих тех благословений, которые хотел бы Господь излить. Я думаю, что особенно среди сейчас новообращенных есть таких много братьев, сестер, а есть и среди тех, которые вот из верующих семей. Братья, с чего начинается? Как мы хотим восстановить? Неемия начинает плакать, поститься и молиться. Я думаю, братья, если мы вот начинаем и, во-первых, над собой так работать, а и с молодежью желаем таким же путем вести, это первый шаг, где начинается восстановление. Если мы вот видим, вот что разрушены стены у моих вот братьев, у тех, которые, у моих сестер, которые вот рядом со мной, вот эти юные души, а смотрим, что же грех так поработал над ними. Уже столько-столько поражений, уже столько проломов. С чего начинать? Неемия начинает плакать, поститься и молиться. И я обратил внимание на его молитву. Братья, он в этой молитве не отделяет себя от проблем своего народа. Он в этой молитве говорит, что «Господи, мы пред Тобою согрешили, и я, и дом отца моего, мы стали преступны пред Тобою». Вот Неемия, особенность этого служителя, друзья, он не отделял себя вот от, просто от тех проблем, в которых были вот его братья, те, с которыми связывало его вот родство. Мы согрешили, и вот начинает плакать, поститься и молиться. Да, братья, когда у нас тоже есть вот этот шаг, я думаю, что это очень хорошо. Если этого нет, братья, просто какими-то, ну вот мы иногда думаем так вот, ну вот будем так духовные беседы вести, там еще какие-то. Пока не будет вот этого шага сделано, молитва, пост, плач, я думаю, что не будет того успеха, если мы действительно хотим видеть, братья, вот, чтобы это еще и стен никаких нету, это только самое начало, только первый шаг. Дальше, если мы читаем эту книгу, книга Неемии, он сам, этот служитель Божий, отправляется в Иерусалим. И с чего начинается, братья? Вы посмотрите, во второй главе здесь описывается, что он ночью с немногими людьми, он сел на животного и объехал весь Иерусалим. И посмотрел, в каком состоянии находится город. Я думаю, братья, что это может быть так вот второй момент о том, о чем мы рассуждаем. Осмотреть. Все осмотреть. Осмотреть вот свою личную жизнь, осмотреть, какая у меня жизнь, в духовной, в семье моей, в церкви моей, осмотреть, вот просмотреть, потому что, братья, если мы живем вот так вот, не осматриваясь, если мы сегодня не осматриваем, чем живет молодежь, какие у нее настроения, то мы никогда не сможем верно вести вот эту работу восстановления, никогда не сможем. Вы помните, что было сказано вот, по милости Божией ангелу Ефесской церкви, когда вот ему Господь говорит, что ты оставил первую любовь твою, он ему говорит такое слово, вспомни, откуда ты не спал. Обязательно, друзья, проломы, которые появляются вот в нашей личной жизни или в жизни там, где мы совершаем служение, в служении, значит, есть те, где мы что-то оставили, где мы не досмотрели, где мы не сберегли, где мы вот не проявили должной ревности. Есть. Вот Неемия осмотрел, братья, осмотрел все стены, объехал вот весь Иерусалим, посмотрел, в каком состоянии. А там написано было много мусора, там было много вот разрушено, все было в таком беспорядке лежало. Может быть, кто-то смотрит сегодня на свои вот группы, с которыми совершает служение, на молодежь, и видит, что, Господи, сколько беспорядка. Но видеть так вот в целом, я думаю, что нужно, может, поближе подойти, глубже вникнуть, где источник этих беспорядков, откуда это идет. Сегодня, я думаю, что за эти дни, наверное, будут касаться каких-то вопросов, вот вопросы и музыкальные вопросы. Недавно вот встретился с одним братом, да буквально вчера. Сам он сейчас служит в армии, музыкант, учился в музыкальном училище, играл на гитаре. Вот потом так оставил, понял, что не должно ему там находиться. И так вот сейчас он служит в армии. Вот вчера с ним встретился и поставил одну кассету. Кассета так вот нашего братства, музыка играет. Но там элементы такого блюза. Блюз. Ну, не знаю, кто-то, может, разбирается. Вот есть такой характер музыки, блюз. Это греховная очень музыка. Само происхождение, это очень совершенно неверно. И вот одна песня хорошая, одна в таком в блюзовом таком темпе. И вот сам этот братик молодой, ему там сколько там, 1.5 или 2 года, как он крещение принимал. Но сразу говорит, это не то. Это слушать, ну не важно, это совершенно мирская, это ресторанная музыка, как такое? Это сегодня слушает, а бывает даже хуже слушает наша молодежь. Я думаю, братья, что если мы вот, может быть, я так один из этих моментов так вот думаю, обращаю, если сегодня на эту сторону не обращать внимания, думаем, ну вот, ну ладно, музыкальный вопрос, это вопрос такой, как бы, может, второстепенный, вот там есть какие-то более важные вопросы. Если сегодня мы вот так вот не осматриваем стены, те проломы, мы, братья, не будем знать, где нам восстанавливать, на что нам обращать внимание. И когда вот Неемия вот так вот осмотрел, увидел, в каком бедственном положении, братья, он все-таки руки не опускает, а начинает строить. Начинает строить. Вот смотрите, сначала молитва, пост, вот такое стенание, вот такое вопрошение к Богу, а потом начинает строить, а потом у него желание все-таки, осмотревшись, видит, где вот эти проблемы, он желает бороться, он желает совершать это дело. Какая реакция? Но если мы, опять же, по этой книге, мы видим, что реакция самая различная. Есть те, которые подвизаются, которые также расположены строить, чье сердце Бог расположил. А есть те, которые противятся. И даже вот в этой третьей главе, в четвертой главе здесь начинается глава эта, что некоторые люди так и говорят, что это он хочет делать? Неужели это дозволит? Неужели это вот это возможно? Я думаю, братья, если мы хотим сегодня возвести в своей жизни добрые стены, а тем более в служении среди молодежи или тех групп, где мы находимся, не будем смущаться, если мы встречаем какие-то препятствия. У нее не доходило даже до того, что враги уже собирались и говорят, мы сейчас пойдем уничтожим. Он брал в одну руку меч, в другой руке вода и строит. Вот так вот, не смущаясь, шаг за шагом, день за днем, он отвоевывал то, что давал Господь. Вот так вот в уповании на Бога он делал, и стены росли. Нелегко. Я думаю, братья, если мы рассчитываем, может быть, на какие-то вот такие быстрые успехи в духовном продвижении или в пути восстановления, недавно в одной церкви мы так вот были, ну так вот местные братья там знают, один человек уверовал в Бога еще в молодости, еще вот в 60-е годы, застал вот это, ну, такое благословенное движение. Ну, кто уже пришел, вот я, например, как сказать, не был участником, тем более очевидцем тех, вот когда вот было вот такое, ну, когда гонения были. Не потому, что я хотел бы, ну, как-то романтическое, может, для кого-то как-то романтикой больше так вот, гонения, там, страдания. Нет, ну, вот я думаю, что все-таки очень было явно вот это, которое движение такое было, когда вот пробуждение в церквах, когда вот были вот эти, очень сильная такая борьба была. И вот брат уверовал в это время, уверовал, женился, дети стали рождаться. А потом по некоторым вопросам стал допускать такие вот вольности себе. Там, видимо, в семье начались проблемы и разошелся с семьей. Женился на другой, жена вышла за другого, прошли потом десятки лет. И вот сейчас начинается опять сходиться. Опять стал приближаться к Богу. И вы знаете, братья, вот стал приближаться к Богу, проблемы возникли, вот безвыходные. Вот по-человечески просто безвыходные. Дети, которые вот еще тогда, которые родились вот в то время, как сказать, во время гонений, когда и сам он горел, пламенел, а потом выросли, стали пьяницами. Сейчас отца своего, только что вот не убивают, а так настолько гонений сильно он от них испытывает. И вот он хочет как-то там восстановиться, но проходит через такую борьбу, через такую сейчас искушение, через такие страдания. И с одной стороны понимает, что назад пути нету, а вперед страшно идти. Это я для чего, братья, говорю, что бывают пути восстановления такие серьезные, такие трудные. Может быть, вот мы сейчас слушаем здесь и думаем, Господи, да мне бы самому бы восстановиться надо. А здесь еще говорится еще о молодежи. И рассчитывать, может быть, вот на такие, знаете, быстрые такие успехи. Раз, два, сейчас я слово прочитаю, там, или раз что-то скажу, или там борьба, когда бывает, укоренилась уже в сознании. Смотришь, кто-то вырос там в верующей семье, а у них уже вот образ жизни, образ мышления настолько укоренился, у них родители так живут. Я одно как-то место для меня, на меня большое впечатление вот произвело. Петр, апостол Петр в своем послании говорит, такие мысли во втором послании. Здесь он говорит о некоторых вот людях, о нехороших людях. 14 стих 2 главы. «Глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию». Это сумма проклятия. Я обратил внимание, сердце их приучено к любостяжанию. Сегодня мы, друзья, живем, и сами вы видите, в очень непростое время. Время, когда кто-то сказал, говорит, были времена гонений, не поклонились, а наступили времена свободы, доллару поклонились. В смысле, что деньгам. Сегодня действительно все, этот вопрос занимает многие умы, даже вот среди христиан вопрос и проживания, вопросы, где заработать деньги, как. Мы видим, что и открылись пути какие-то вот новые, таких больших денег, можно быстро заработать большие деньги. И особенно среди молодежи, не знаю, братья, вот во всяком случае, вот как вот мы смотрим в Ростове, у нас, думаю, что у вас есть в этом свои определенные вопросы. Вопросы, которые заставляют сильно переживать. Мы видим, что в сердца молодежи вот это приучение происходит, приучение. Смотрите, родители так жили или продолжают так жить. И постепенно это переходит на молодежь, и они тоже приучаются тоже вот таким образом, в первую очередь вот заработать, чтобы вот были деньги или побольше, и мысли вот и об одежде самой лучшей, и о машинах. Сердце их приучено к любостяжанию. И вот как здесь вести борьбу? Чем вымолить? Как обратить внимание? Это вопрос сегодня перед нами. Неемия, братья, видя вот такую разруху, он все-таки строил. Все-таки он личным своим примером, и мы знаем, что кто-то, братья, может, так вспоминает, вот его обстоятельства, его жизни, они были очень непростые. Он личным своим примером показывал верность Господу. И мы знаем, братья, что вот когда он построил эти стены, не осталось, да, как-то вот так вот в стороне от тех, которые видели все это, стены выросли, стены достигли своей высоты. И думаю, братья, что если мы вот так вот в уповании на Господа будем делать дело Божие верно, проверяя свое состояние, свое хождение, вот осмотрев все свои пути личные, а потом перенося уже и на церковь, и на там, где я совершаю служение. И желая поправить, желая все-таки строить по слову Господнему, положившись на Господа, я думаю, братья, что стены будут расти. Мы, может быть, сами того не замечая, вдруг начнем видеть, что Бог силу дает. Бог ставит чудным образом свою ограду. То наш дух теперь становится не таким каким-то испорченным, или вот мы не способны владеть им. Вот есть удивительная лесенка, думаю, что она часто, может быть, мы сами приводили это, братья, вот в проповедях своих. Вот апостол Петр, смотрите, к чему он предлагает нам? Какой путь предлагает нам? Он говорит, покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение. И вот мы видим, что путь к любви, вот то, может быть, о чем сегодня и напоминалось, что не было или что не всегда, может, проявлялось у тех или других мужей Божьих. Есть определенный путь. И я думаю, братья, мы обязательно должны встать на то, вот на тот путь, который предложило нам Писание. Добродетель, рассудительность, воздержание. Если мы хотим сегодня показать вот этот достойный пример, у нас других, братья, путей нет. Если хотим, чтобы и наш дух был здоровым, нам вот нужно жить сегодня по Слову Божьему и показывать личный пример. Таким был Неемия. Он отказывался и от многих тех привилегий, которые готовы были ему дать, от всяких сомнительных предложений. Он, братья, вот так вот шел таким путем бескомпромиссного служения. Я, братья, обратил внимание, вот когда стены выросли, там написано, что вставили и двери, и все вроде. Там многие других можно моментов в этой книге находить, но я вот еще на этот момент хотел обратить. Когда вот вставили двери, уже поставили, там Неемия замечает, что, оказывается, по субботам торгующие проезжают. Помните, там в конце этой книги есть такое описание, что Неемия увидел, что торгующие ездят по субботам, идет торговля. И он тогда пришел, выговорил, он говорит, почему у вас по субботам торгуют? Взял, закрыл двери, поставил свою стражу. А оказывается, торговцы по субботам не ездят, они там за двери вышли и ночуют ночью. Он вышел туда и говорит, уходите, не надо здесь ночевать, иначе мы применим силу. Я, братья, вижу в этом очень хороший для нас пример. Вот сегодня, как вот мы говорим вот о нашем таком серьезном времени, направляем ли мы сегодня молодежь как можно дальше от греха? И держимся ли мы этого сами? Не бывает ли, братья, что вот мы где-то по своим каким-то слабинкам, или, может быть, так вот допускаем снисхождение, но это может быть не так опасно, может быть, это не так страшно. У Неемии, братья, он не только двери закрыл, он вышел туда, говорит, уходите отсюда, чтобы вас здесь не было. Не надо здесь ночевать. Как можно дальше? Как можно плотнее закрыть? Нет, это пусть никто не подумает, что здесь вот речь идет о каком-то таком, сектантстве, что ли, вот как-то, как монахи, что ли, жить. Но, братья, если сегодня вопрос святости и чистоты не стоит у нас на самом первом месте, и как можно дальше уводить молодежь от греха, от всего того, что может развратить, то, братья, о каком успехе можно говорить? Есть, помните, место, где говорится, что апостол Павел так вот говорит, что худые сообщества развращают добрый нрав. Но нигде же не написано, что худые сообщества укрепляют наше духовное состояние, что мы становимся от этого крепче, да, вот так вот пообщаемся и становимся очень крепче. Наоборот, Библия предлагает, чтобы мы, братья, могли как можно вернее, тверже удалять молодежь от всякого такого, каких-то вот греховных таких путей. Путей, где молодежь может оскверниться, где молодежь может получить вот эти проломы, получить вот эти поражения. А мы, может, братья, и сами вот не всегда готовы. Не всегда готовы. Я говорю, вот сколько вот если мы вот так вот внимательно осматривая свою жизнь, можем найти, братья, найти проломов. Проломов в своей же духовной жизни. Вот мы и духовные работники, мы и поставлены на служение, а смотрим, что и наша эта жизнь не всегда может являться таким примером. Был в одном месте, тоже, братья, вот в нашей церкви смотрят фильм. Фильмы, ну как вот они, христианские, говорит, фильмы. И это сегодня вполне так набирает ход. Смотрят, и вроде бы ничего. И некоторые братья тоже говорят, не знаю, братья, может быть, как вот мы сейчас здесь собрались, у кого-то скажет, да нет, у нас такого нет. А вот приезжаем, смотрим, что есть, что все-таки вот бывает такое, когда люди вроде бы так же в наших церквах, а как будто как не понимают. Ну почему бы не посмотреть, ну вот этот фильм, он очень духовный, там или еще какой-то там такие вот там проповеди, или кто-то на проповеди снял там какого-то там западного проповедника, и вот так вот смотрят, и так слушают, обсуждают, в этом находят удовольствие. Я думаю, друзья, что сегодня многие вопросы мы можем вот при нашей молитве, при нашем подвязании решать, во-первых, сами в себе. Библия говорит, чтобы мы берегли, во-первых, свой дух, чтобы вот наше понимание, как сказать, вот оно было бы, так хочется видеть вот это единодушие. Вот брат сегодня Николай Иванович напоминал, вот эти люди, которые подвязались, люди отличные в служении своем. Я думаю, братья, как вот хорошо, что вот мы можем сегодня собраться здесь и вот помолиться, порассуждать. И, может быть, многие вопросы перед нами сегодня откроются. Имеем ли мы единодушие в тех вопросах, которые вот сегодня открываются, в проблемах? Как сегодня вести, к чему направлять молодежь? На какой путь служения? Мы видим, что сегодня есть вот эти проломы, есть то, что рушится, и мы как-то и вроде слова говорим. А ведь бывает, что причины часто и в нас самих. Что, может быть, сами не показывая этого жертвенного служения, не идя по пути добродетели, вот по этой лесенке, не идя путем братолюбия, смотрим, что и в нас самих-то не бывает того должного образца. Я думаю, что, братья, нам есть о чем молиться, нам есть о чем плакать, о чем переживать, потому что только таким путем вот жертвенного служения перед Господом, путем святого хождения перед Ним, мы только таким, вот на мой взгляд, братья, мы только таким образом можем, во-первых, себя оградить и себя спасти, и тех, кто стоит и слушает нас. Я предлагаю, чтобы мы могли так вот и помолиться сейчас. Вот это слово, оно вот звучит вот, берегите дух ваш, берегите дух ваш. Хочется, чтобы, братья, вот те, которые сегодня совершают это служение пред Господом, среди молодежи, особенно среди молодежи и среди подростков, среди детей, чтобы вот наш дух, братья, он бы не был похож вот на тот город, который не имеет стен. Чтобы наш дух не был испорченным, не был пораженным, что вот мы как бы еле-еле тянем только свои немощи или свои бремена. Еле-еле. А уже не говоря вот о чужих. Как-то слушал вот проповедь, брат интересно такую говорил, ну, такую мысль сказал, вот, а когда вот Иона был на корабле, Иона, книга Ионы, и вы помните, буря там такая, и вот сначала корабельщики начали выкидывать общий груз. И прошу прощения, это я другой пример привел. Когда Павел был на корабле, вот началась буря, то сначала корабельщики в бурю выкидывают общий груз, а потом выкидывают личные вещи. И там брат такую мысль интересную сказал, мне так запомнилось, что когда вот в нашей жизни есть проблемы. Что, друзья, братья, происходит? Мы сначала выкидываем как бы общий груз, ну, то есть вот общий вопрос. А потом начинаем потихоньку и лично уже сами не можем нести, уже и лично начинаем выкидывать. Да, братья, вопросы служения, они только тогда будут совершаться верно, когда мы, во-первых, разобрались сами с собой. Когда мы вот так вот перед Господом, проверив свою жизнь, осмотрев ее, начинаем все-таки строить по Слову Божьему. Если идем за Господом, то идем только на Его условиях. А какие у Него были условия? А условия, Он говорит, такие, кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Вопросы духовного служения – это не просто вопросы там раз в неделю, где-то я пришел, как на отметку. Это вопрос всей моей жизни. Отвергни себя, возьми свой крест, а потом иди не так, как тебе нравится, не так, куда ты хочешь, а следуй за Мною. Вот Христос, вот Он вот такому пути сегодня, да, я думаю, учит, братья, каждого из нас. Каждого из нас. И там, где у нас это не исполняется, обязательно появятся проблемы. Обязательно в нашем духе, обязательно будут, там, где мы себя не отвергаем, будет у нас, братья, проблемы. Там, где мы не берем креста, если даже взяли, но не пошли, а где-то, может быть, так вот только вот стоим, то и здесь, братья, есть нам о чем молиться. Я предлагаю, чтобы мы могли вот сейчас склониться, вспомнить еще раз свое хождение перед Богом, просмотреть его и просмотрите наше служение среди молодежи. Пусть Господь поможет нам, братья, начинать истинные пути восстановления, как вот предлагает нам Писание. Может быть, вот мы немного рассудили. Есть, я думаю, и еще другие мысли, которые могли бы для нас, ну, как-то быть и полезными. Думаю, братья, поделятся. Но я вот обратил внимание, вот, на что мое внимание обратилось, с чего начинается. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Кровавый посулился. Yeah.